Когда человек закончил забавляться со своей игрушкой, из дома вышла самка, и они все вместе направились к ручью. Вскоре до Миц донесся плеск воды. Скорее всего, то резвился Стиган с своим семейством. Теперь люди наблюдают за выдрами, догадалась лисичка. Надо же, как эти двое любят соваться в жизнь диких зверей. Натешившись зрелищем играющих выдр, парочка принялась собирать упавшие фрукты в саду, пропитанном сладкими, терпкими запахами. Запасай, приносит изобилие. Земля дышит теплом и покоем, вечерами на небесах полыхают багряные закаты. Даже юная лисичка, попавшая в опасную переделку, не могла не восхититься той щедростью, с какой природа украшает мир осенью. Сквозь прутья клетки она любовалась спелыми, налитыми соком грушами, румяными яблоками, под тяжестью которых гнулись ветви. Но вскоре голод вывел Миц из созерцательного настроения. Люди словно почувствовали, что лисичка проголодалась, принесли ей миску с едой. Бетси вновь позволили приблизиться к клетке. Пока Миц ела, собака развлекала ее беседой. «Он отпустит тебя прямо сейчас!» — первым делом сообщила она. От неожиданности Миц даже растерялась. «Я не представляю, где я, куда меня завезли. Наверняка это очень далеко от моего дома. Как же я найду дорогу назад?» Бетси покачала своей тяжелой головой и задумчиво поскребла ухо. «Не сомневаюсь, хозяин обо всем подумал. Не брось тебя на произвол судьбы. Отвезет на то место, где поймал, вот и все». «Что? Назад в человеческий дом? Нет, это вряд ли. Тамошние хозяева, ясное дело, позвали моего, потому что им мешало. Они хотели, чтобы он тебя забрал. Думаю, он выпустит тебя где-нибудь поблизости от того дома. Так он делал раньше». Когда стемнело, человек принес маленькую клетку, в которой привез Миц, и, ласково уговаривая лисичку, стал подталкивать ее к дверке. Но пленница сопротивлялась. Хотя она решила положиться на милость человека, ей вовсе не хотелось вновь быть запертой в тесноте. При одной мысли об этом сердце ее замирало, и она еле сдерживала, чтобы не заскулить. Но в конце концов Миц поддалась на уговоры, согласилась войти в крошечную клетку и, призвав на помощь все свое самообладание, свернула с клубочком на полу. Человек-самец понес клетку к машине, а самка, благоухающая полевыми цветами, шла рядом и, просунув руку сквозь прутья, поглаживала Миц по спине. Однако садиться в машину самка не стала, зато Бетси вскарабкалась на передние сиденья рядом с хозяином и сразу уставилась в окно, в точности так, как это делают люди. Стоило машине тронуться, в животе у лисички противно засосало. «Разве ты не боишься ездить?» — спросила она у собаки. «Нисколечко», — ответила та. «Чего тут бояться? Если б ты со щенячьего возраста привыкла кататься, тебе бы тоже это нравилось. По-моему, езда очень бодрит и оживляет». «Оживляет, это верно», — пробурчала лисичка. «Мой желудок до того оживился, что, по-моему, хочет выскочить наружу. А ты уверена, что так мчаться не опасно?» «Какое там не опасно? Хуже водителей, чем хозяин, и не сыщешь. Но нам волноваться нечего. Если попадем в аварию, то, поверь, даже испугаться толком не успеем. Он гонит, как бешеный. Врежемся во что-нибудь и мигом превратимся в... забыла, как вы, лисы, называете, падаль. Ах да, ханыры. Превратимся в ханыров, распластанных на шоссе, а больно не будет. Это я тебе обещаю. Так что не нервничай, расслабься и получай удовольствие. Пользуйся моментом. Вряд ли тебе еще когда-нибудь доведется покататься в машине».